Задание я выполнил, уж теперь-то царь будет доволен. Пора о деле поговорить, — размышлял Санька, барабаня по воротам. Однако он опять размечтался раньше времени. Из бойницы башни выглянуло угрюмое лицо советника. «Как там Водяной поживает?» — недружелюбно полюбопытствовало лицо, со злобой и страхом разглядывая вернувшегося живым и невредимым посланника. «Нормально. Кувшинки пересчитывает. Открывай давай». Паренек развернулся спиной к воротам и принялся колотить по ним ногой, подняв ужасающий грохот. «Кончай безобразничать!» — завопил хряк. «Стража! Взять его! И под замок!» Ворота отворились, из них выскочили три стражника, больше смахивающих на небольших гиппопотамов, чем на воинов, и затопали к возмутителю спокойствия, выставив вперед пики. Увидев это воинство, Санька сразу понял, что перед ним не дружина Липуни, а опять-таки люди советника. «И чего он ко мне привязался?» — вздохнул парнишка. Он медленно пятился назад, а затем неторопливо побежал. Это подбодрило нападавших, и они добавили прыти, пытаясь догнать паренька. Он слегка прибавил, делая большой круг. Стражники, сопя от усердия, тоже поднажали, постепенно вытянувшись гуськом. Санька вернулся к воротам и резко развернулся лицом к преследователям. Бежавший первым, широкомордатый детина ткнул в него пикой, но промахнулся и, потеряв равновесие, споткнулся. Голова его воткнулась в щель между створками, где и застряла. Второй стражник, громко сопя и задыхаясь от такого забега, оказался удачливее и попал в цель, правда, не туда, куда целился, а чуток пониже, первому взад. Пострадавший взвыл и, вывернувшись с размаху, опустил свой щит на голову растяпы. Тут, наконец-то, подоспел третий, самый толстый, самый неповоротливый стражник и, не сумев затормозить, со всего маху врезался в первых двух. Раздался оглушительный грохот, вопли и ругань. Перед воротами образовалась небольшая свалка из рук, ног и доспехов. Санька стоял рядом, задумчиво разглядывая эту симпатичную картину. Хряк взвыл от злости. В это время на крепостную стену поднялся Берендей. Услышав шум, он подошел к бойнице, выглянул наружу и, увидев кучу малу и стражников, а рядом Саньку, упер руки в боки. «Опять хулиганишь? Ничего подобного. Пытаюсь пройти для доклада. Водяной привет передавал. Сказал, на завтра сапоги готовь, дождик пойдет». «Ты чего несешь? Вот и я удивился, при чем тут погода. А он говорит, что ты у него уже третий раз прогноз узнаешь». Берендей пожевал губами, посчитал в уме. Действительно, хряк посылал на верную гибель двоих смутьянов, и те сгинули. А этот, видишь, вернулся. Не сработало колдовство. Советник тем временем вихрем взлетел на стену, подскочил к царю и настойчиво потащил его прочь, погрозив молодцу кулаком. «Царь-батюшка сейчас отдыхать изволят, а ты домой отправляйся. Завтра будет тебе новое задание». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Все это очень странно», — размышлял Санька, шагая домой. Берендей почему-то совершенно не желает разговаривать. Советник постоянно ставит палки в колеса и, скорее всего, опять даст какое-нибудь идиотское поручение. «Этак никогда не узнаю, какое тут зло объявилось, а если и узнаю, то не будет ли слишком поздно?» Задачка, похоже, оказалась ему не по зубам, и Кощей напрасно на него понадеялся. Расстроенный парнишка размашисто шагал, невнятно бормоча ругательства и дергая головой. Редкие прохожие шарахались в сторону, что даже раздражало. «Одному не справиться», — наконец решил он. «Нужно звать на помощь Липуню и Василису, но чтобы ни царь, ни советник о встрече не знали. И тут без домового не обойтись». Он прибавил шагу и вскоре открыл дверь в свою избу. «Ау, люди!» «Чё?» — высунулась с лежанки заспанная голова домового. «Можешь позвать Василису?» «Ого! пискнул домовой и клубком скатился с печи. «Глаз положил. Уважаю. Действительно, жениться так на царевне. Тем более она сама ищет женихов. А что, парень ты видный, про тебя уже по всей округе судачат. Успокойся, дело у меня к ней. И Липуню отыщи». «Ну, если дело и Липуню, то, конечно», — вздохнул домовой. «Сможешь, но так, чтобы ни одна собака не пронюхала». «У меня во дворце домовиха знакомая. Исполним в лучшем виде», — лихо отрапортовал домовой и исчез. Вскоре в дверь прошмыгнула Белочка и обернулась Василисой. Следом валился воевода. «Зачем звал?» — хором спросили они. Санька присел на краешек лавки, пару раз кашлянул, прочищая горло, вздохнул, снова вскочил и принялся шагать из угла в угол, прикидывая, с какого конца приступить к разговору. Поначалу он хотел рассказать о своей миссии, но все же решил, что пока не время. «Понимаете», — начал он, — «я тут вчера, в смысле сегодня, после Водяного одного волхва встретил. Он ко мне бросился, начал говорить, что видение ему было, царство в опасности. Что вы на это скажете?» «Моя дружина разобьет любого супостата, если он к нам сунется», — твердым голосом отчеканил воевода. «А насчет всяких там предсказателей у меня от батюшки-царя есть ясные указания. Все они жулики и пройдохи. Как начнет такой знаток людей мутить, сразу его в холодную под замок, чтобы другим неповадно было». «Мне кажется, нет дыма без огня», — ответила царевна. «Последнее время у меня часто на душе неспокойно, а отчего сама не знаю. Я, конечно, еще многого не умею, но стоит мне на будущее посмотреть, словно пелена встает. Ничего не вижу». «Не густо», — подытожил Санька. «Короче, мне с Берендеем наедине поговорить надо, а советник постоянно под ногами путается. Не нравится он мне». «Нам тоже», — сказал Липуня. «Но тут ничего не поделаешь». «Я попробую встречу организовать», — сказала Василиса. «Только надо подумать, куда советника отослать». Охряк сидел в темном углу дворца и с ужасом думал, что не может справиться с Санькой. Мало того, что неизвестно, какова на самом деле волшебная сила у этого невесть откуда свалившегося на его голову несчастья, так теперь он умудрился подружиться со всей местной нечистой силой и при их поддержке наверняка стал еще сильнее. И это очень плохо. Придется звать на помощь серого монаха. Магистр, конечно, не подарок, к тому же он наверняка взбешен тем, что его обманули. Однако сейчас Санька намного опаснее. Его необходимо немедленно убить. Да и вообще, пора Берендея в темницу, с Василисой разобраться, а воеводу на плаху. Хряк начертил магический круг и произнес заклинание, вызывая повелителя Серого Ордена. В круге появилась зыбкая фигура в серой рясе. Постепенно она приобретала четкие очертания и откинула капюшон. На советника презрительно смотрел магистр. «За тобой должок. Не забыл? Сколько будем ждать, когда ты нас выпустишь?» «Я все помню и уже давно собирался выполнить свое обещание, но обстоятельства оказались против нас», — заюлил советник. «Не сомневайтесь, я обязательно все исправлю. Прямо сейчас. Но с одним условием, последним, вернее, с двумя. Для начала помогите мне избавиться от волшебника Саньки. Нападите на какую-нибудь дальнюю заставу. Я пошлю Саньку к ним на выручку, там вы его и убьете. И второе. Хочу получить царскую корону». Монах поднял глаза вверх, сложил руки на груди и пошевелил губами, затем склонил голову и смиренно произнес: «Мы поможем тебе». Если бы Хряк мог знать, о чем думает колдун, то немедля отправил бы его обратно туда, откуда тот явился. Но чужая душа — потемки. Советник открыл проход в магическом круге, и магистр шагнул вперед. Он хлопнул в ладоши и раздвоился. «Мой двойник разберется с твоим врагом-волшебником. Я возвращаюсь. а завтра отсюда пойдет мое войско». Первый магистр вернулся в круг и исчез, а из круга вышел с десяток монахов в серых плащах. «Не маловато будет?» — засомневался Хряк. «В самый раз», — успокоил его двойник магистра.